Глава 23. О причудах некромантов. Когда магистр прошел через портал, то он закрылся, полностью отрезая нас от Академии. Сделав несколько широких шагов, он остановился и обвел взглядом прибывших. Вроде все. Ну что ж, переходим к конструктажу. Перед вами кладбище. Кто может сказать, какую нежить здесь можно встретить? И почему? Руку поднял вампир. «Всевозможную!» Ответил он. «Скелеты, упыри, зомби, злые духи, личи, рыцари смерти. Все, что когда-то было живым и зарыто в эту землю!» Василий кивнул, и вампир бросил на меня попенный взгляд. Мэй легонько ткнула меня в бок и склонилась к уху. «Все-таки расскажи, что происходит между вами?» «Или мне дальше строить теории?» — спросила она. Я устало вздохнула и покачала головой. «Да ничего не было, честно», — ответила я, но Мэй не поверила. «Правда? Похоже, он считает иначе», — прошептала эльфийка, а затем резко выровнялась, как по струнке. Я не сразу поняла, почему. К нам шел магистр Фаркис. И взгляды некромантов последовали за ним. «Наверное, вы отлично знаете тему, раз позволяете себе разговаривать на моем занятии, адептки». От голоса Василиска тело пробило дрожь. «Кажется, мы попали». «Простите, магистр», — пискнула я. Василиска обвел нас пристальным взглядом, а затем хищно улыбнулся. От этого стало не по себе. «Точно попали». «Что ж, я дам вам шанс исправить оценку». Мэй громко сглотнула, и у меня затряслись коленки. «А может, не надо?» Предчувствие не обмануло. Махнув рукой, он приказал нам следовать за ним до края защитного купола. И стало совсем страшно. «Есть желающие присоединиться?» — спросил Василиск, обводя взглядом толпу адептов. Вперед вышел вампир. Не чудак в капюшоне. «Что, больше никто?» Насмешливо переспросил он. Но никто не собирался покидать безопасную зону добровольно. «Ну что ж, раз больше желающих нет, пожалуй, начнем. Какой самый действенный способ борьбы с нежитью?» «Огонь», — предположила эльфийка. «Серебро», — ответил чудак. Василий кивнул, а я задумалась. У меня из головы никак не шло то, что Василиску удалось одним щелчком пальцев вложить целое кладбище. Поэтому моим ответом стала темная магия. Коротко сказала я. На миг все затихло. Как вдруг неподалеку послышались одобрительные хлопки. Магистр остался доволен нашими ответами. Но один вопрос остался нерешен. «Кто что будет использовать?» Вампир хмыкнул, и на его ладони тут же заклубилась тьма. Мэй молча призвала пламя, а чудак достал пару серебряных клинков из-за спины. Одна я стояла, не зная, что делать. Во мне не было ни темной, ни огненной магии. И даже будь у меня клинок, я совершенно не умею ими пользоваться. «Адептка». Магистр выжидающе посмотрел на меня, и я покачала головой. «Что ж, тогда поднимите у мертвия. Для начала хватит и этого». Я едва не подавилась. Как будто это так легко. Но кивнула. Если верить прочитанному, мне достаточно просто выйти из защитного круга. «Не волнуйтесь. Если что-то пойдет не так, вы сможете вернуться обратно. Если вы готовы, начинайте». Я шагнула первая. Мэй прямо за мной, а парни за нами. Остановилась в 5 шагах от могилы. Помню о том, как вылезла первое мертвие. Подходить ближе не рискнула, и эльфийке не позволила. «Ты справишься?» — спросила она. Я кивнула, попыталась призвать темную магию. Не вышло. А может, позвать их как корни? «У мертвые миленькие, проснитесь!» Мысленно позвала я и нервно хихикнула. Мэй удивленно посмотрела на меня, но ничего не сказала. Миг, ничего не происходило. А затем земля на могиле зашевелилась, и из нее высунулась рука. Я сделала шаг назад. «Мама!» – прошептала я. Парни шагнули вперед, задвигая нас за спину. Из-за них мы и смотрели на то, как с земли вылезла умертвие. «А вы кто?» – спросила я нечто. Нечто аккуратно вылезло из могилки, отряхнула одежду от земли и уставилась на меня большими черными глазами. «Профессор?» Василиск выступил вперед, за пределы защитного купола. И мы удивленно уставились на него. Нечто скривило рот в подобии улыбки. «Лиард, мальчик мой, как же ты вырос! Смотри, учеников привел, кладбище показываешь. Это хорошо». «Это что, его учитель?» Шепотом спросила эльфийка. Я неуверенно кивнула. «Похоже, это прежний ректор», — ответила я. Нечто обернулось к нам и неодобрительно покачало головой. «Эй, их молодежь, я же перед вами стою. Что за манеры такие?» Сказала оно и так посмотрела на нас, что стало стыдно. «Точно, ректор». «Простите», — пискнула я. Лицо у мертвия смягчилось, и оно кивнуло. «Значит, не злопамятная. Это хорошо», — перевела взгляд на Василиска. «Неужели он упокоит собственного учителя после всего, что тот сделал для него?» По холодному выражению лица магистрам было сложно что-то понять. «Позволишь старику провести занятия, как в старые времена?» — спросила у мертвия. Василиск кивнул. «Ну что ж...» Радостно воскликнул бывший ректор, похрустывая пальцами. И по кладбищу пронеслась магическая волна. Я тут же почувствовала ее. Магия, точный ветер, сколыхнула траву и волосы, а затем кладбище ожило. Мертвие обернулось к адептам, стоящим в защитном куполе. «Эй, первокурсники, выходите, а то все веселье пропустите». «Конечно». Выходить никто не спешил. Да и чего греха таить, я сама с радостью бы вернулась обратно под защитный купол. А еще лучше сразу в академию. Но не прошло и минуты, как все покинули защитный круг. А глаза бывшего ректора загорелись алым. «Вампир!» Писнула Мэй. Кассерафель насмешливо посмотрел на нее и покачал головой. А затем шагнул к умертвию. «Здравствуйте, профессор Зельдар. Рад видеть вас в добром здравии». Я удивленно посмотрела на вампира. Тот прищуривался, всматриваясь в лицо Касса, а затем улыбнулся, обнажив белые клыки. «Кассерафель, какая встреча! Как дед? Все с эльфами водится?» «Грешит», — кивнул некромант. «Какое-то время мы так и стояли, переводя взгляд с одного на другого. А затем в дело вмешалась эльфийка. «Не хочу прерывать трогательную встречу, но там уже эти... того... откапываются». У мертвей не просто откапывались. Они резво ползли в нашу сторону. Так что адептам пришлось наскоро перегруппироваться. Мэй и Касс задвинули меня за спину. Другие тоже приготовились к нападению. А я все-таки призвала корни. Не упокою, так хотя бы задержу. Корни выползли из-под земли, оплетая ноги у мертвей и обездвиживая их. Некроманты вдохновились новым преимуществом и стали бороться с нежитью еще усерднее. До тех пор, пока те, перебитые и поджаренные, не уползли обратно. «Так держать ли я?» — крикнула светловолосая девушка. Я не знала ее имени, так как она обращалась ко мне впервые. Потом кто-то потрепал меня по плечу, и я круто развернулась, оказавшись вплотную к вампиру. Касс обаятельно улыбнулся мне и подмигнул. «Ты всех удивила, феечка, уже дважды. У тебя в роду случайно не было дриад?» «Не знаю», — честно ответила я. «Столько лет была фейри, а тут на те, дриада». От этой мысли захотелось смеяться. «А ведь если подумать, бабушка, у меня совсем неправильная фейри». Магистр с профессором остались довольны, так что весь курс получил высший балл за практику. Даже я. «Если бы не твои корни, нам бы пришлось худо», — заметила эльфийка. «Куда сложнее сражаться с резвой нежестью, чем с обездвиженной. Так что не переживай, у всех свои таланты». Радость от окончания практики охватила каждого из нас. И даже я на миг забыла обо всех проблемах. Как вдруг увидела бывшего ректора, весело поглядывающего на нас со стороны. «Надо же!» — воскликнула Мэй. «А про него-то мы совсем забыли. Кому-то придется упокоить старого ректора». Я перевела тревожный взгляд на Василиска и сделала шаг в сторону. «Кстати, об этом...» Кас сделал шаг вперед. «Профессор, а что вы в могиле делали? Еще и морок нацепили».